марта 9-го, 22-го. Преподобно-мученица Наталья Ульянова. Преподобно-мученица Наталья родилась в 1889 году в городе Ельце Орловской губернии в семье столяра Николая Николаевича Ульянова. В 1910 году Наталья приехала в Москву и поступила в Новодевичий монастырь и подвязалась в нем на различных послушаниях до его закрытия в 1922 году. После закрытия обители она, как и многие насельницы, осталась жить в одной из монастырских келий, которые были превращены властями в коммунальные квартиры, и к монахиням были подселены люди, настроенные к вере враждебно. До 1930 года послушница Наталья подвязалась в качестве певчей и псаломщицы в московских храмах, а в 1930 году поступила на государственную службу курьером и уборщицей в Московский городской банк, находившийся на Ильинке. Ей пришлось нести все тяготы, которые выпали на долю народа, и нести все трудовые повинности. Ее мобилизовывали на все общественные работы, то на очистку снега на железной дороге, то на торфоразработке. 9 марта 1938 года лжесвидетели подписали против нее составленные следователем показания, и в частности, что Наталья, враждебно настроена к существующему строю, говорит, что в колхозах плохо живется, и пользы в дальнейшем от колхозов не будет, что крестьяне голодают, раздеты и разуты. На полянке, во дворе закрытого монастыря, против окон бывших келей, она будто бы вела разговоры против колхозного строя, говоря о том, что крестьяне работают день и ночь, а сами холодные и голодные. На следующий день, 10 марта, послушница Наталья была арестована и заключена под стражу в 7-е отделение милиции Фрунзенского района города Москвы. 11 марта следователь допросил послушницу. «Вы арестованы за клеветнические провокационные измышления о жизни колхозного крестьянства в СССР, которые распространяли среди населения вашего дома. Признаете ли в этом себя виновной?» — спросил следователь. «Не признаю, так как я среди населения Новодевичьего монастыря агитации, касающейся жизни колхозного крестьянства, не вела», — ответила она. «Вы уличены в контрреволюционной деятельности, которую проводили среди жителей вашего дома. Летом 1936 года вы во дворе бывшего Новодевичьего монастыря говорили, что при советской власти крестьян загнали в колхозы и тем самым разорили. Крестьяне ходят голодные, разутые, раздетые, работают день и ночь, а получить в колхозах ничего не получают. Признаете ли себя в этом виновной?» «Не признаю, так как среди населения своего дома я никакой агитации не вела и о том, что крестьяне живут плохо, никому не говорила». 13 марта следователи провели очную ставку послушницы Натальи со лжесвидетелями, которые показали все, что потребовали от них следователи. Выслушав их, послушница отказалась подтвердить лжесвидетельство. 15 марта тройка НКВД приговорила ее к расстрелу. Послушница Наталья Ульянова была расстреляна 22 марта 1938 года и погребена в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.